и драгоценные подвески князя также сменили прежние, жемчужные. И казалось, что реют, что сами плавают в круг смуглой и стройной шеи ничем не удерживаемые самоцветы. Особый почет, воздаваемый князю Галицкому на каждом шагу, был всеми и чужеземными замечен. А были тут, кроме русских князей и послов, кроме грузинского царевича, бесчисленное множество прочих коронованных владетелей. Были и от китаев, и кара китаев, и булгар, и куманов, и меркитов, и туркоманов, и хазаров, и самогедов, и от персов, и эфиопов, и от Венгрии, и от сарацинов. Всего от 45 народов. После большого посольского приема князь был снова позван к Батыю, на этот раз вместе с Дворским. Беседовали за кумысом, пилавом и фруктами, неторопливо, о многом, и мысль и воля карпатского владыки боролись с мыслью и волей азиатского деспота, как бы переплетаясь и обвивая друг друга, подобно двум гладиаторам, которые, уже отбросив мечи, стиснули друг друга в крепком, смертельном, а извне, как бы в братском объятии. «Князь Данила», — сказал вдруг Батый, «почему все приходящие ко мне государи просят у меня один то, другой другое? Ты же у меня ничего не просишь. Проси, ты отказа не встретишь». Батый испытующе смотрел в лицо Даниилу. «Великий Каан», — сказал Даниил, «возврати мне моего Дмитра». Батый надвинул брови. «Того нельзя, князь», — угрюмо ответил он. Наступило молчание. «Это, — промолвил, вздохнув Батый, — даже и вне моей власти. Твой доблестный Тумен Агаси недавно умер, но его прах с великими почестями вашими единоплеменниками похоронен за городом на христианском кладбище. Я держал Дмитра, хотя он был и захвачен с оружием, поднятым на меня, великой чести, точно Найона. Дмитр умер». «Я знал это», — тихо промолвил князь. «Разреши мне перевести его прах, дабы похоронить на родной, на Карпатской земле». Возвратясь после этой аудиенции, князь и Дворский сперва тщательно просмотрели все настенные ковры, а затем стали делиться наблюдениями. «Да, одряхлел хан», — сказал Дворский. «И, видать, желтенница у него и отек. А будто бы и кило. Нет-нет, да и за чрево двумя руками схватится. А ли желудок у него больной?» «А немощнил», — добавил Дворский, покачав головой. «А ведь, почитай, более 50 ему никак не будет. Но то больше от беспутства. Мыслимо ли дело столько иметь жен? В его ли это годы? Ну и пьянство. Вино-то само собой, ну и кумыс их не тоже. Я, ежели выпью того кумызу 3 чашки, то и головы делается кружение». «Как?» — изумился князь. «Ты уже и кумыс пьешь, и не брезгуешь? Так на тебя ж теперь митрополит Кирилл епитимью наложит». Дворский лукаво отразил нападение. «После тебя, княже, что не пить?» — воскликнул он. «Коли ты испил, все равно, что осветил». Даниил рассмеялся и только головой покачал. «Увертлив», — проговорил он. Андрей Дворский уже и без тени усмешки продолжал. «Но если, княже, того кумызу испивать в меру, то на пользу». «Тот-то я смотрю на тебя», — пошутил князь. «В бегах, а потолстел как». «Шутки шутками, Данила Романович», — сказал Дворский. «Но разве я для себя творю? Да ведь мне муторно у них на перу. Неключимое непотребство творят, а говорят между собою, якобы себе в горло, ужасным и невыносимым образом. А как запоют!» — Дворский схватился за голову. «Как быки, али волки. А черное молоко свое, тот кобыли кумыс, ведрами пьют, будто лошади, и то не в пользу. Тошно смотреть, а хожу по ним, зани постоянно зовут на гостьбу. то Викиль, то какой-либо туман Агаси, то иной какой начальник. А на медней сам Бакаул позвал. То как не пойти? Нашему же будет народу во вред. «Ох, Андрей Иванович», — сказал Даниил, «боюсь, отгостят нам они как-нибудь за все сразу. Батый сам говорил мне, что весной собирается великий поход». «Ничего, Данила Романович, поборает Господь и сильных», — успокоил его Дворский. «Аще бы и горами качали, то все едино погибели им своей не избегнуть. А я про то и хожу, и кумыс их кобыли пью, что разведки ради», — сказал он, понизив голос. «Ты знаешь, Данила Романович», — продолжал он, «от кого приглашение имею на гостьбу? Диву дашься. От Санагура Аеповича, которого ты выгнал. Ну уж тут переломить себя не могу. А надо бы сходить. Сей Санагур, он все с Альфредом Рыжим между собой перегащиваются. Альфред-то враг наш лютый, да и как иначе? Из темплечей, из тевтонов. Альфредишка-то наушничает хану все на тебя. Он, мол, не хочет ни войска, ни дани давать, а ты, хан, дескать, ему потакаешь». Так, мешая дело с бездельем, частенько беседовал с князем своим Дворский. И тот любил эти беседы его, ибо у Дворского был хваткий глаз и памятливое ухо, и смекалка, и большой ум. А теперь Дворский невозбранно ходил по всей столице Улуса. Было и заделье – собирать и снаряжать к выезду пленных, которых выкупил у Батыя князь – и галичан, и волынцев, и киевлян, и барладников. Так что видел он много – от дворцовых верхов до преисподней, где под бичами надсмотрщиков в зубовном скрежете изнемогали и гибли сотнями от каторжного труда, от голода и мороза русские пленные. «Жалостно зреть и на наших людей, княже, не в силах удержаться от слез», — говорил Дворский. «Сердце кровью подплывает. Ну, еще мастеры, рукодельцы, те как-никак опрозябают, друг друга поддерживают, в братствах живут, в гильдиях. Но о которых татари к себе разобрали на услугу, те на помойках у псов кости отымают, до того оголодали. И с неистовым рвением, но и с немалой осмотрительностью отбирал Дворский пленных для возврата на родину. О каждом узнавал, чем занимался в Орде, каков был для братьев, не отрекся ли от веры и отечества своего. Однажды к Даниилу пришел в караван-сарай старейшина крымских караимов, плененных Батыем и угнанных в Золотую Орду. Он умолял князя выкупить их и поселить где-либо в Галичине. Было их 200 семейств. Князь посоветовался с Дворским. «Отдельные люди, князь, и трудовые, и оборотистые. От таких государству польза. Караимы, они здесь, в Орде, стройно живут. На мой взгляд, надо их выкупить, княже». Князь отпросил у Батыя и караимов. Шла уже четвертая неделя пребывания князя Даниила в Орде. Дела приходили к завершению. Готовились в обратный путь. Дворский поднимался ни свет ни заря, возвращался же только под вечер, запыленный, усталый. «Ух, пришел есмь!» — утирая пот красным платком, — говаривал он. «Охлопотал караимов, и лошадей под наших пленных дадут сколько надо. Дровни, сани, хомуты с великой радостью сами взялись строить наши галичаны, волынцы». «Княже», — сообщил он, и скорбя, и радуясь, «а тот ведь слепец на родину просится ехать, а и божевольно девчина просится. Ну так что ж, возьмем», — отвечал князь. «Очи, правда, не возвратишь. Ну, а этой девушке не вернет ли ей рассудок родимая сторонка? Про то не нам знать, а возьми». Не выходя из своих покоев никуда, помимо аудиенции у Батыя, князь знал и видел, благодаря Дворскому, все, что совершалось во всех закоулках и клеточках утробы чудовищного Левиафана, именуемого Золотой Ордой. А что совершалось в голове этого чудовища, об этом своевременно сведать и разгадать ставил он задачею для себя самого. Каждая встреча с Батыем, с ханом Берке, с Наенами приносила ему что-либо новое. Каждодневные доклады Андрея Дворского восполняли недостающее. Дворский сведал и уразумел в Поволжском улусе многое. Начиная от всех тонкостей механизма гениальной китайской администрации, от изумительного устройства конницы буквально вплоть до копыта лошадиного. «О, княже!» — говорил он, — «долго еще нам с ними не потягаться!» Он принимался рассказывать. «Смотрел я, смотрел на их конницу, экое сонмище! Где же тут совладать? Нет, доколе союзных нам нету, одна надежда на строителей, на градоделий наших, что крепости созидают, на Авдия, на Алексу, на прочих. А на чистом поле не устоять. И правильно ты, Данила Романович, устроял. И впредь надо города укреплять, но и конницы добывать елико возможно». Однако воевода, высоко оценивая татарскую конницу в массе, о каждом отдельном всаднике отзывался пренебрежительно. «Сидит некрепко, сковырнуть его недолго дело, телом против наших жидкий, а пеши ходить вовсе не способны. Но лошадь ихняя, Данила Романович», — Дворский от восхищения закрывал глаза, прищелкивая языком, — «копыта у ихней лошади твердее железного, подков не кладут, не кованое от сели и до нашего Карпата дойдет. Копытом своим корм из-под снегу, из-под чечеру выбивает прошлогодний. Это есть конь. Одним словом, погибель Западу». Даниил внимательно слушал его. «Норов и обычаи их пестрый», — говорил Дворский. «Есть хорошее, есть худое. Самое лучшее, я считаю, нету у них, чтобы кто из войска сотворил нечто бы самовольно. А когда хан прикажет, то и в огонь головой кинутся. Что царь потребует, свято. И обычаи добрые имеют — спать в шатрах при полном вооружении. И с измальства, с 2-3 годков учатся стрелять и копья метать, и на конях ездить. Учатся окаянные художеством сим». И вдруг разводил руками в недоумении и начинал осуждать. «А работать, глядишь, все женщина и женщина. Ленивцы эти татары, мужской пол, и не говори. Разве что кобылу, когда подоит, да кумыс потрясет в турсуке. А с телегами ихними, арбами, все татарушка бедная ворочает. Мужик ихний, только бы ему война, да грабеж, да охота. Более нет ничего. Не любят работать». Не укрылось от зоркого его взгляда и расслоение орды. «Богатый у них тоже бедными помыкает. Просто сказать, как вениками трясет. Взять хотя бы кумыс. Ведь в том и радость им, и пища, и лакомство. А простой татарин всю зиму и чашки единой кумызу не увидит. У богатых утехи всю зиму не переводится. И богатые татары уж до чего же ленивы. Лень ему, барсуку, даже и ладонь свою за спину дотянуть, когда спина зачешется. Но другие ему спину чешут». Дворский едва не плюнул. Сильно расхваливал рынки. Рынок у них, что море. Не нравилось ему, что при этаком богатстве орды нет у татар презрения нищих и жалости к больным. «У нас ведь на Руси к нищим жалостны, издревле ведется. А у татар захворал, занедужил, сейчас возле шатра черную тряпку на копье взденут, не ходите сюда, здесь больной. Ни больниц у них нету, ни странно приимных домов, ни богоделин». Иное, увиденное им в Орде, вдруг неожиданно изумляло и умиляло Дворского. «А гольцы у них, ребятишки, в бабки тешатся, в свайку, ну точно бы наши галицки. Стоял я, долго смотрел, только понять ихнюю игру не мог. Девчушки те в куклы играют, в лепки, в мяч трепишный, но точно бы наши». И слеза навернулась на глаза воеводы. Не утерпел княже, дал им леденца, своих ребятишек вспомнил. Беседы с дворским были не только что пригодны, но подчас и утешительны князю, иногда же забавны. Хан к сударке пошел. Поражаясь охвату его наблюдений, Даниил как-то пошутил с ним. «Эх, Андрей Иванович, и всем бы ты золото, да вот только неграмотен ты у меня, это не годится. Тебя же и государи западные, и послы именуют Палатинус Магнус. Нет, как только возвратимся в Галич, так сейчас же за книгу тебя посажу, к Мирославу, в науку». Дворский не полез за словом в карман. «То воля твоя, княже. Прикажешь, и за Альфу сяду, и до Омеги дойду». Но только и от книг заходятся человецы, сиречь безумеют. Ум мой немощен, страшуся такое дело подняти. Помолчав, добавил. «А вот про Батыя говорят, будто и вовсе малограмотен. Только что свой подпись может поставить.